закинул его поближе к кусту. Жук упал довольно удачно, на пузо. Полежал недолго, приподнялся и пополз себе неторопливо. Хорошо было видно, что, как только жук оказался на территории куста, увеличительные стекла начали медленное, но целенаправленное шевеление. Они стали перемещать угол падения солнечного света таким образом, чтобы накрыть непрошенного гостя концентрированным пучком тепловой энергии. Многие лупы начали перестраиваться друг под друга, накладываться, усиливая жаркие лучи солнца во много раз, но медленно, очень медленно. Неспешный жук, когда пробуксовывая, а когда и вовсе замирая, обогнал настраивающуюся систему как стоячую. К тому времени, когда не менее десятка ослепительно ярких пятен солнечного излучения начали преследовать жука, он успешно свалил из зоны поражения. Какое-то время лупарь еще плавил и без того обожженную землю, а потом, также не спеша, стал разбирать свои гиперболоиды. Опасность ушла, нечего ресурсы переводить. Как интересно, однако. Хаем, ты понял, головастый, защита у товарища серьезная, но очень медленная. Думаю, она, скорее, от растительных конкурентов. Чтоб, значит, не заслоняли солнце всякие. Кто пошустрее, свалит, а кто прорасти под боком вздумает, запекут до полного обугливания. Кивнул головой я на почерневшие останки чего-то. Прикольно. Температуру я, конечно, замерю и еще кое-какие опыты поставлю. Но, клянусь отчизной, мой бесценный лупарь, если твои увеличительные стекла окажутся хотя бы в половину тем, чем они кажутся, быть тебе ободранным как липка. И ободрал. Не догола, конечно, я же не зверь какой, но ощипал знатно. А как иначе? Качественные увеличительные стекла, практически цейсовская оптика. Диоптрии разные, на любой вкус. Интеграционный материал. И я опять потер ладошки в предвкушении. Ах ты, мой хороший, говорил, отцепляя от ветки очередной экземпляр двояковыпуклой лупы с налетом желтоватого оттенка. Практически просветленная оптика, один в один. Вот они, мои бинокли, аккуратно складывая стекла в волшебный ранец, причитал я, мои подзорные трубы, мой оптический прицел, и вообще, мое все. Я уже говорил, что игровой параметр высокого интеллекта сам по себе ума как бы не прибавил, зато память, на которую я и так не жаловался, продула от пыли. Помню в подробностях не только нужное, но и ненужное, и даже то, что хотел бы забыть навсегда. Увы, дуализм во всей своей красе. Различные способы сборки телескопов, подзорных труб и биноклей я помню очень хорошо. В далекой юности, однажды прочитав тоненькую книжицу «Занимательная астрономия» и сильно ею впечатлившись, приобрел большое желание увидеть знаменитые кольца Сатурна и четыре самых больших спутника Юпитера. Тогда в Советском Союзе с качественной оптикой, да еще в свободном доступе, не так чтоб очень, даже, скорее, не очень. Но кто ищет, тот всегда найдет. Если, конечно, желание твое действительно, истина. Дом пионеров. Тогда в этих заведениях много было хорошего реализовано. Кружки всякие, секции. Мне повезло трижды. Присутствовал кружок астрономии. И имелся там старенький, слегка архаичный, латунный 30-кратный телескоп, наследие какого-то буржуина времен императора Николашки. И наличествовал руководитель, фанат астрономии, по совместительству учитель ее же, Александр Витальевич Сид. Вот такое прикольное фамилье. Но человек был отличный, и как я уже сказал, фанат своего дела. Ах, как он рассказывал про планеты, про Солнце, про звезды, о Вселенной. Мы его слушали, открыв рты, да и только, не рассказы, а стихи и высокая проза. Ныне, я знаю, астрономию вовсе выкинули из образования. Да и правильно, зачем жвачным смотреть на звезды, а тем более знать о них что-то, кроме того, что они есть. Еще мысли дурные в голову полезут, а за ними и ручонки потянутся. Ни к чему это. Но и в Союзе, хоть в школе и преподавали астрономию, шла она в той же категории третьесортных дисциплин, что и рисование, музыка и еще парочка подобных парей. Я до сих пор удивляюсь, как тогдашняя система образования умудрилась выхолостить такие интереснейшие предметы, как астрономия, география, та же музыка. Просто у меня была возможность сравнить, как сейчас говорится, в онлайн-режиме, то, что нам рассказывал и показывал Александр Витальевич, и что рассказывал и ничего не показывал на уроках наш учитель. Там просто нечего сравнивать. Но это я так, по-стариковски сильно в сторону вильнул. Суть в том, что Сид и привлек нас к увлекательному процессу сборки всяческих оптических девайсов. Это готовых не было, А вот запчасти для самоделок всегда можно найти довольно легко. Всяческие поломанные диапроекторы, фотоаппараты, разбитые театральные бинокли, просто увеличительные стекла, в том числе даже стекла обычных очков. Оказывается, все в дело годится. Из всего можно слепить простейшие приборы наблюдения. Сид приносил затертые брошюрки с оптическими формулами, чертежами преломления лучей и конструкцией самих наблюдательных приборов. Чего-то сверхкачественного не создавали, но те же кольца Сатурна я видел четко в собственноручно собранную подзорную трубу. Здорово было. С годами интерес к этому делу так и не пропал, но слегка отступил на задний план. И только уже в возрасте, который называют очень зрелый, я мог себе позволить прикупить серьезную оптику. Да и в различные обсерватории нередко захаживал со своими подопечными, делая такие посещения частью образовательного процесса. Мог себе позволить. 374 метра над уровнем океана, неплохая точка для обзора, не правда ли? Установив на крепкий штатив толстую трубу более чем метровой длины, с удовлетворением оглядел всю конструкцию. Горжусь собой. Телескоп со скромным 60-кратным увеличением, сделанный по всем техническим правилам, это вещь. Если учесть, что темная, матовая поверхность трубы покрыта подробной схемой установки оптических линз и распределения проходящих через них лучей, а также несколькими формулами, описывающими некие оптические эффекты, улучшающие работу зрительного прибора, то вещь магическая. Как и полагается у крутых артефакторов, корпус телескопа изрисован не только нужным чертежом и формулами, но и весь покрыт вязью геометрических узоров и кучей астрологических знаков и математических символов. Если кто-то увидит, ни черта не разберется, хе-хе. Я аккуратно напитал маной прозрачный кристалл лигорного хрусталя. От него по проложенным аурным резцом бороздам побежали светящиеся линии, зажигая весь узор бледным сине-зеленым цветом, активируя магическую составляющую телескопа. Красиво. Осторожно приник глазом к боковому окуляру. А да, да. Горизонт рванул навстречу. Я покрутил колесико, чуть регулируя четкость. Какое удивительное качество изображения. Ни намека на аберрацию или рефракцию. Восхитительно. А да, я крут, мать его. Практически с первой попытки. Ты понял, головастик, твой хозяин крут. А головастик что? Головастик согласен. Я опять приник к окуляру, медленно поводя им из стороны в сторону, пока не сильно сосредотачиваясь на островах, попадающих в поле зрения. Что-то цепляло сознание более важное, чем они. Что-то, вот, вот оно. Однако, как интересно. Похоже, мой юный друг, судя по тому, что я вижу, горизонт-то дальше, чем на матушке Земле. Океания, судя по всему, поболее будет. И прилично. Та-дам. Неожиданно на глаза упала пелена системных оповещений. И богато так. Пришлось достать из ранца удобный раскладной стульчик и усесться на него. Исследования и приключения надо совершать с комфортом. Особенно опасные. Хе-хе. Внимание, господин Мо. Вот далось им это внимание. Поздравляем. Вы создали прибор из той области механики, которой раньше не касались. Ваш ранг профессии механикус повышается до 11. Характеристика. Мана плюс 3, интеллект плюс 3, регенерация плюс 2. Внимание, господин Мо. Вам доступно новое умение помощник, твердая рука. Твердая рука. Посмотреть ссылку. Вам доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. Внимание, господин Мо. Поздравляем. Вы смогли качественно расширить обозримое пространство не только с высоты, но и вооруженным глазом. Ваш ранг картограф повышается до 6. Теперь вы, вооружившись приборами наблюдения, можете точно определять расстояние до объектов, их размер, приблизительную структуру, контур, географические особенности и еще несколько произвольных параметров в зависимости от ситуации. Примечание. Только объекты в прямой видимости и четкого изображения. При использовании качественных оптических приборов, увеличение оценочных параметров. При активации графического мольберта основные контуры островов, их значительные особенности рельефа, большие водоемы, площади растительности, открытые участки, возвышенности, горы, впадины или каньоны автоматически переносятся в виртуальный дневник в виде карты. Примечание. Только объекты в прямой видимости и четкого изображения. При использовании качественных оптических приборов, увеличение оценочных параметров и более мелких деталей. Характеристики. Мана плюс 3, интеллект плюс 3, жизненная сила плюс 3, выносливость плюс 2. Вам доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. Внимание, господин Мо, поздравляем. Вы создали простейший, низкоуровневый техноамулет. Ваш техноамулет основан на точной науке, совмещенной с принципами артефакторики. Вы не первый, кто создает подобные амулеты. Но не отметить того, что вы без чьей-либо помощи и подсказки создали подобный техноамулет, было бы несправедливо. Ваш ранг артефактор повышается до 4. Характеристики. Мана плюс 3, интеллект плюс 3, ловкость плюс 3. Вам доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. Внимание, господин Мо. Поздравляем. Ваш уровень персонажа повышается до 14. Все основные и вторичные характеристики плюс 1. Вам доступно одно свободное очко к распределению в характеристике. Эх, вот так отсыпало. Давненько такого не упомню. Такой очкопад, если мне будет позволено так выразиться, даже слегка пугает. А, головастый, что скажешь? Головастик тем временем, пока я читал сообщение, ловко взобравшись на телескоп, прикипел одним глазом к окуляру, еще двумя шарил по окрестностям и одним, как всегда, внимательно наблюдал за мной. Он вообще любопытный, жуть. Если хозяин что-то, где-то, как-то, то и ему тоже надо. Ну, что ты там рассматриваешь? Вид у головастика был призабавный, губы сами, непроизвольно растягивались в улыбку. Вдруг вспомнился один прикольный персонаж из фильма моего детства «Через тернии к звездам». Был там один, этакий инопланетный глубинный осьминог-философ, любитель растечься мыслью по древу. Все рассуждал о высоком, доставая этим приставленного к нему лаборанта-практиканта. Правда, про пожрать тоже напоминать не забывал. Практичный был ученый. Вот как мой Пет в телескоп не преминул заглянуть, для расширения кругозора, так сказать, а войдем в лес, что-нибудь сожрать обязательно найдет. Это мне даже при самом большом желании там есть нечего. Камни, силикон, пластик, кристаллические структуры, стекло и остальная хрень, не еда в принципе. А он ничего, что-то умудряется извлекать из кристаллидов, жрет и не жужжит. Очень удобный товарищ, тратиться на кормежку не надо. Однако, как бы то ни было, система расщедрилась богато. Сразу повышение нескольких профессий за один телескоп, хотя и удачный, тут не поспоришь, но за один, единственное объяснение, это совокупность нескольких профессий в одном изделии, и как отметила система, в области до этого прежде мною не осваиваемой. Ну и техноамулет. Все, что я видел у Брокха, что забрал у Эллиха, чистые амулеты, недорогие полумагические материалы, вязь аурной резьбы, в двух-трех дешевенькие кабошончиков вместо аккумуляторов. Про техноамулеты разговора даже не было. Не знают, или не стали особо просвещать. И то может быть верно и ложно одновременно. Хм, что-то подсказывает мне, судя по тому, что я слышал, скорее всего, техноамулетами балуется подгорный народ. Но то ладно, само это направление для меня очень интересно. И как показывает практика, крайне перспективно. Что еще из хорошего? Очень интересное подспорье я получил за 11 ранг механикуса, твердая рука, магическое умение, кушающее ману, силу, ловкость, выносливость в равных долях. Одна секунда применения умения, одно очко всех этих характеристик. Кончилось что-то из перечисленного и умение остановилось. Жди, пока регенерирует. Суть умения – точность действия руки или пальцев. Поставил руку в нужном положении, например, при полировке камушка драгоценного, и пока будут позволять мои характеристики, она так в этом положении и останется. Ни на долю миллиметра не только не сместится, даже не дрогнет. Мало того, если задать некое поступательное движение при полировке той же линзы и включить умение, то так она и будет ходить с одинаковой амплитудой, с одинаковым напряжением и т.д. А еще, соскочить отверткой со шлицов на шурупе нереально, ключ мимо гайки не пронесешь, молотком ни туда не вдаришь. Точность идеального механизма, короче, своего рода замена некоторых станков, особенно ценная при работе с мелкими деталями и вообще в ювелирных, в широком смысле этого слова, делах. Очень полезное приобретение. У меня самая слабая характеристика – ловкость, всего 60, минута работы, сила, 71, выносливость, 143, с маной намного лучше, 330, регенерация не самая прокачанная, но тоже, 93, а она позволяет восполнять единички прямо во время использования, ну и плюс всякие бонусные накрутки. При грубом подсчете, могу включать твердую руку на 7 непрерывных минут. Вроде немного, но это смотря для чего. Четко поставить руку для того, чтобы убрать тремор, когда смотришь вдаль из бинокля большой кратности, очень будет хорошо. Или, например, жестко зафиксировать оружие для снайперского выстрела без использования подставки более чем хватит. Я, как всегда, со своими искаженными мозгами сразу прикинул, как использовать умение для других целей. Для военных, например. Или добавить точности при работе с аурным резцом, отлично подходит. Ну, и с дополнительными ништяками в картографе тоже все ясно. Смотри на объекты в бинокли и трубы, и будет тебе счастье. Будешь смотреть в качественные, рассмотришь не только расстояние и размер, но и сколько стоит, хе-хе. Интересно, насколько мой телескоп система посчитает качественным, надо смотреть. Именно этим я и займусь. Так, мелкий, отлипни-ка от прибора. Вставая со скамеечки, я щелкнул по маковке головастика. Сейчас дядюшка Мо будет обозревать далекие горизонты на более качественном уровне. Что ж, пару часов я любовался на окружающие точно. Даже глаза заболели. Надо делать бинокулярную систему. И вообще, нужен небольшой полевой бинокль, кратно 8-10. Небольшие подзорные трубы. Может, даже микроскоп. Почему нет? Телескоп из самых больших линз тоже надо. Буду рассматривать космические объекты, сестер, ближайшие планеты, звезды и далекие галактики. Глядишь, к картографу еще чего вкусного прилипнет. Глава 11. На Теллуре можно проторчать годы, и все время будешь находить и открывать что-нибудь новое. Но нужно двигаться дальше. Ведь там, может, на ближайших островах, а может, на тех, что подальше или совсем далеких, найдутся миры еще более удивительные и прекрасные. Или странные, ужасные, но оттого не менее притягательные. Но перед этим решил я пройти вглубь острова, хотя бы на пару-тройку дней. Собрался, свистнул головастикой и пошел. 2 дня шли, сторожась, оценивая, описывая и изучая самое интересное. В основном просто примечая, мало ли когда пригодится. Поэтому сильно не задерживались нигде. На 2-й день ближе к вечеру мы вышли на берег огромного озера, или маленького внутреннего моря, это как посмотреть. Я так его и назвал, песчаное море, потому что оно и было песчаным. Из того самого песка, на луже которого время от времени натыкаешься то тут, то там, бродя в кристаллидовом лесу. На Теллуре вообще со свободной водой сильная проблема. За все время видел лишь пару небольших водоемчиков. Куда девается дождевая вода? Вопрос интересный, но куда-то девается. Причем очень быстро. На поверхности Теллура ее нет. Загадка этой земли, однако. И вот песчаное море. Мы как раз вышли на высокий уступ, чтобы осмотреться в бинокль. Тут неожиданно, метров за 300 от нас, открылось такое ослепительное, совершенно ровное и гладкое, как стол. Смотреть без темных очков было просто невозможно, пришлось срочно надеть. Неподвижное, лишь ветер из тех порывов, что покрепче, умудряется оторвать пару миллионов мельчайших частичек и кинуть их с одного места на другое, или крутануть небольшие, блестящие в солнечном свете смерчики. Представляю, что тут будет во время очень сильного ветра, и в пустыне ужас, что творится, но там хоть рельеф за счет барханов не везде ровный, а тут засечет песком насмерть. Одно непонятно, почему море до сих пор не разнесло, не расплескало по всему острову, но не расплескало же. Море уходило далеко вглубь острова, насколько, даже моя новая способность определить не смогла. Километров за 30 знойное марево отраженного солнечного света и тепла совершенно скрывало, что там дальше. Зато и вправо, и влево виделось далеко, и везде лес, лес, лес. Кристаллидовый лес по берегам, то обрывистым, то пологим и плоским, с заливами и языками песка, уходившими в заросли. В 10-кратный бинокль хорошо было заметно, что берега плавно изгибаются вовнутрь, и если продолжить гигантскую дугу, сомкнуться в круг. Где-то там, очень далеко, рассматривая близкий берег, обратил внимание, что чем ближе к нему, тем меньше обычной кристаллидовой растительности и тем больше странных, совершенно черных кристаллидов шаров, растущих на тонких искривленных стволах, да еще и оплетенных непонятной черной паутиной. И чем ближе к воде, тем они крупнее и чаще растут. Самые большие, до нескольких метров в диаметре, находились уже в самом песке. И такие заросли, если и не сплошным ковром, то очень густо покрывали все побережье. Кое-где, пусть и редко, виднелись настоящие шары-гиганты. 10,3 метра, 841 метр, 8,6 метра, 1317 метров, 12,4 метра, 2016 метров. Вот так и работает моя новая способность от картографа. Размер объекта, расстояние до него, словно калькулятор в мозгу просчитал. Да что там калькулятор, у меня штучка покруче, интуит. В тандеме с новой способностью они эгегейчего творят. Ну что, головастик, пойдем поближе, посмотрим, что за ягодки зреют на тихом бережке. Ничего не ответил головастик, только сожмурил согласно глазки и окатил меня волной преданности, радости и внимания. Кристаллит, уровень минус один. Магическое существо, самый первый шар на ножке, до которого мы добрались, именно такими вопросами нас и порадовал. Знаешь, головастик, где-то меня крупно накололи. Мое опознание, аж на в целую десятку, замечу, предельное. Я поднял вверх указательный палец, срабатывает с пятого на десятое. Оторвав взгляд от этого странного нечто, я бросил его на внимательно слушающего головастого. Так-то, конечно, оно работает. На чем попроще? Что сам изучил, или вот, банальный базальтовый булыган на составные части разложит запросто. А вот о том, что совсем неизвестно, так и норовит вопросительными знаками отделаться. А зачем мне вопросы? Вопросы я и сам мастак задавать. Это я, несомненно, лишку хватил. Опознание работает далеко не так плохо, как я тут рассказываю. Но именно на Теллуре, в кристаллидовом лесу, оно вываливает на меня максимальное количество вопросов вместо ответов. Вот и брюзжу из стариковской вредности. Вообще кристаллиды, в своем подавляющем большинстве, куда как странные создания. И этот от них далеко не ушел. Синевато-прозрачная, словно сплетенная из многих толстых волокон, больше похожих на кабели, кривая, перекрученная ножка. Метра полтора и толщиной с мою ногу. На конце, как я уже говорил, шар. Черный, совершенно гладкий и идеально круглый, объем метр с копейками. Интересно, то, что я принял за паутину, являлось целой сетью тонких, тоньше мизинца, веревочек, опутывающих шар не слишком геометрически правильными ячеями, и росли они из концов волокон кривой ножки. Я присел, не подходя близко, ибо ну его, и заглянул, так сказать, под днище. Сквозь не слишком густое переплетение паутины было хорошо видно, что сам шар с ножкой связывает какая-то пуповина, совсем тонкая и несерьезная. Ну, так казалось, шар под несильными порывами ветра слегка играл в этой сетке, дрожал, подергивался, чуть натягивал веревки. Создавалось впечатление, что, порвись паутинная сеть, черный шарик радостно взмоет ввысь и растворится в небесной синеве без следа. Очень интересно. Достав скамейку, я уселся метрах в трех от странного кристаллида и последовательно начал применять дистанционные умения. Ничего в этом товарище ядовитого не оказалось. А вот повелитель энергии явил удивительную картину. Вся поверхность шара расцвела пленкой электрических токов. Они медленно двигались внутри оболочки и стягивались к черным веревкам. А уже там, концентрируясь, текли по ним к ножным волокнам и, став еще более насыщенными, уходили куда-то глубоко в землю. 15 метров, которые были доступны моему умению, показывали лишь, что энергопоток уходил много глубже. Если в первом приближении, то я вижу перед собой какую-то несуразную, шаровидную солнечную батарею. Она собирает солнечную энергию, преобразует в электрическую и передает на аккумулятор. Общий ток напряжения интуит оценил в 30-40 Вт в час, хватит на небольшую лампочку. Не сверхнапряжение, прямо скажем, но это для метрового диаметра и единичного шарика. Я окинул взглядом кристаллиды шары, растущие там и сям, вспомнил общие объемы зарослей и даже не рискнул представить их совокупную производительность. Подо мной должны быть очень большие аккумуляторы, ну просто гигантские, планетарного масштаба аккумуляторы, или что-то еще. А врежет ли эта хрень электричеством в ответ, если ее потыкать пальцем? Головастый, как думаешь? Он, само собой, не ответил, но чувством уверенности и решительности облил с ног до головы. Вот и я о том же. Будем пробовать. Просветим сканером, пощупаем, потрем, погладим, кольнем ножичком и даже вскроем, если удастся. Очень на меня этот кристаллит заинтересовал. Чую, принесет этот шарик нам много радости, несмотря на то, что он совсем не праздничного цвета. Вел себя шарик, как показало дальнейшее, очень прилично. На все мои манипуляции, сначала осторожные, а потом все более решительные, никакой агрессии не проявил. Наоборот, одарил меня, возможно, самыми удивительными и перспективными находками. Паутина энерговода оказалась не только очень прочной, разрывная нагрузка около 100 кг на квадратный сантиметр, но также интеграционным материалом. Причем энерговоды были более высокого качества, чем от того же Чипака. Перекрученная ножка меня не сильно возбудила, ни свойствами, ни материалом, а вот сам шар. То, что он являлся преобразователем солнечной энергии в электрическую, уже само по себе ценно и интересно. После того, как сканер определил явную пустотелость объекта и, собственно, больше никаких подробностей, что меня сильно озадачило, я насмелился и взрезал оболочку. Она оказалась толстой и очень вязкой. Пропорол я ее не сразу и с большим усилием. Однако, тут же, под приличным давлением, из шара вырвалась струя воздуха, точнее, газа. «Газ?» – спросило у меня опознание. «Газ?» – согласился я, отпрянув на всякий случай от небольшого разреза подальше. Аккуратно принюхиваясь к струе, я пытался определить, что это, хотя бы приблизительно. «Инертный газ?» – уточнило опознание. «Ну, тебе виднее. Газ магического происхождения», – наконец-то определилось опознание. «Хоть не сильно понятней, но хотя бы без вопросов. ХМ, интересно». Не успел я задуматься над этой информацией, как разрез довольно резко вспенился серой и даже на вид клейкой мелкопузырчатой массой. Несколько секунд, и на месте дырки припухлый рубец заплатки, который быстро твердел на глазах и приобретал такой же черный цвет, как и остальной шар. «Ба, нет, ты это видел, головастый. Шарик-то шурует по заповедям древних латинян, излечи себя сам. Этот товарищ нравится мне все больше. Если и остальное, на что я надеюсь, будет хотя бы в половину так же ценно, то я даже не знаю». Перетянув пуповину, соединяющую шар с ножкой, крепкой веревкой, я порезал сначала удерживающую сеть, а потом и саму пуповину. Шар тут же бодро рванул ввысь. Подъемная сила сразу показалась мне слегка завышенной для такого объема. Насколько я помню, инертный гелий объемом в 1 кубический метр при идеальных условиях поднимает 1110 грамм. Взрывоопасный водород даже чуть больше, 1200 грамм с копейками. Черный кубометровый шар тянул с усилием не меньше 5 кг, фактически в 5 раз мощнее, чем водород. С учетом, что газ инертный, а значит, как минимум не горючий, восхитительно. А затем я провел еще ряд важных исследований. Сначала выяснил, какую рану шар может зарастить, и с какой скоростью. 30 сантиметров довольно быстро, с не сильной потерей подъемной тяги. Заодно выяснилась удивительная вещь. Шар не получал магический газ откуда-то извне, а генерировал его внутри себя. И все так же продолжал производить электричество. Без энерговодов он собирал его в какой-либо произвольной точке и просто сбрасывал напряжение небольшим, тихо щелкающим разрядом. Феноменально. Чем порез был больше, тем дольше и тяжелее шар его сращивал. И тем не менее, срастив, неспешно восстановив давление, принимался тянуть с прежней силой. Но и это не все. Оболочка отлично сращивалась моей способностью молекулярного соединения. Сама она была толщиной около 5 сантиметров, очень легкая и на вид сильно напоминающая вспененный неопрен. Сканер показывал сложную внутреннюю структуру с какими-то темными узлами, из которых расходились тончайшие нити густо переплетенных сетей, со слабо светящимися точками, со странными воздушными пузырями и еще какой-то хренью. Короче, внутренняя структура оболочки шара была навороченной, непонятная и жуть какой магической. Еще бы, фактически фабрика энергии, завод по выработке газа и ремонтная мастерская в одном флаконе. Но, как и всегда, была и ложка дегтя в этой бочке меда. Во-первых, оболочка не являлась интеграционным материалом, хотя приклеить к ней было можно. А во-вторых, и это грустно, не пряталась в пространственный карман. Так что с идеей иметь переносной воздушный шар в кармане господин Мо обломился с треском. «Итак, мой головастый друг, я сидел на скамеечке и жевал сухпай, который всегда брал с собой, бродя в кристаллидовом лесу, ибо нет тут для меня еды в принципе. Головастик, хотя и здесь что-то ухитрялся сожрать, в такие моменты всегда был рядом. Его умильный глазик молчаливо провожал каждый кусок, отправляемый в мой рот. И для того, чтобы просто не подавиться от такого взгляда, приходилось общипывать кусочки и скармливать этому проглоту. Зато было с кем поговорить, хе-хе. С самим собой вроде как сумасшествием попахивает, а так вроде собеседник. Молчит. И правильно, молод еще высказываться. Пусть лучше умные мысли от меня, мудрого, слушает да на ус мотает. Думается мне, что нашли мы штуку, на мой взгляд, самую крутую изо всего, что встречалось нам до этого. И я сейчас не только о Теллуре. Просто, попадись такое мне раньше, буквально в самом начале, мы бы не плыли по безбрежным просторам Океании, а по ее безбрежным просторам летели. Не понимаешь? Глядя, как головастик ловко засовывает очередной кусочек вяленого мяса под себя, я заметил. Знаешь, иногда при виде того, как ты ешь, меня стрёмает. Я понимаю, так ты устроен, особенности, так сказать, организма, но не могу отделаться от ощущения, что пихаешь еду ты себе прямо в жопу. Уж извини меня за мой грубый французский. Головастик ничего не ответил, но, как всегда, облил меня волнами удовольствия и радости. Да, так вот, то, что мы нашли, по сути, если приложить руки и умения, хотя бы на том же уровне, что и к Виктории Лаки, позволит нам получить дирижабль. Не знаешь, что такое дирижабль? О, это прикольная штука. Правда, отчаянных парней, что путешествовали по волнам океана на кораблях в одно лицо известно много. А вот путешествий по воздушному океану на дирижаблях мне что-то не припоминается. Очень они непросты в управлении. Но с учетом маготехнологий тут много чего можно сделать. С таким-то ТТХ. У меня, доверительно сообщил я головастику, даже уже приблизительный проект в голове сформировался. Даже слюнки потекли, как вкусно получается. Но, увы, у нас есть Виктория Лаки. А коней, как известно, на переправе не меняют. Я задумчиво потеребил подбородок. И тем не менее в воздух мы поднимемся, чтобы проверить кое-какие теоретические расчеты, окинуть взглядом, усиленным артефактной оптикой, ну и просто потому, что так хочу, да. Вот срежем пару шаров покрупнее, подшаманим до нужной кондиции и полетим. Если один метр кубический волшебного газа поднимает 5 килограмм, то шар в 5 метров с объемом в 65 метров кубических поднимет 7 на 8, минус пол лаптя, плюс спички брали, 325 килограмм, 325, пятиметровый шар. Понятно теперь, откуда такая разрывная нагрузка на паутинке веревочки. И как бы на более крупных кристаллидах эти веревочки еще прочнее не оказались. Но пятиметровый шар с такой подъемной нагрузкой хватит и на меня, и на корзину, и на инструментарий, что возьму с собой, за глаза. Это настолько скромно по размерам, в сравнении с тепловым воздушным шаром, поднимающим такой же вес на Земле, что даже страшно становится. Для интереса прикинул, сколько поднимет шар размером в 100 метров. Приблизительно, 2618 тонн. Однако, да это, мля, можно летающие города строить. Поначалу возник соблазн решить все одним кавалерийским наскоком. Срубить шарик нужного диаметра, располосовать, и пока он залечивается, упаковав, дотащить поближе к катамарану. Все шары, что больше 2-2,5 метров, уж не знаю почему, росли уже в песке, и чем дальше от берега в песчаное море, тем шары росли реже, но большего диаметра. Один такой, подходящего размера метров в 5, рос совсем недалеко от прибрежной кромки. Кстати, когда я добрался до самого песка, выяснилось одно из странных его свойств. В частности, почему его не раздуло ветром по окрестностям. Оказывается, в своей огромной массе он приобретает удивительную способность притягиваться. Стоило мне плеснуть горсть песка на голый берег, как он тут же, пусть и медленно, но целеустремленно пополз обратно, в родное, так сказать, лоно. Прикольно. В мелких лужах такого эффекта не наблюдалось. А еще вода-песок был совсем не предназначен, чтобы в него попадали такие существа, например, как я, несравненно гуще, чем вода, намного жиже, чем песок-зыбун, не то не сё, но ступив туда ногой, вытянуть ее сложно. Попадешь двумя ногами, особо, где поглубже, реально утонешь, с головой. В том же зыбуне, на земле, вопреки киношным штампам, человека засасывает, как правило, по пояс, очень редко глубже. Кошмарные сцены, где злодея поглощает коварная пучина, и в песке медленно исчезает скрюченная рука, это хрень. Многие люди, провалившись в зыбун, выжили, дождавшись помощи. Ну, а кому не повезло, то они умерли не от того, что их засосало с головой, а от стесненности, к примеру, грудной клетки, переохлаждения и неподвижности от обезвоживания. По мне, так куда более мучительная и трагичная смерть. Это я к чему? А к тому, что в этом песке запросто можно утонуть как в кино, и намного быстрее. Но самое прикольное было то, что головастик в песке плавал, и даже нырял. Плавал не быстро, гребя всеми своими 18 ногами, но уверенно, а нырял, похоже, еще лучше. Как он это делает, не знаю. Я его даже спрашивал. Молчит, проклятый. Хранит тайну, паразит. Короче, около 15 метров до нужного кристаллида 5-метрового диаметра надо пройти по опасной поверхности. Но все учтено могучим разумом механикуса 11 ранга. Склеить легкий помост из говна и палок, опирающийся на небольшие шарики, как на поплавки, это 1,5, максимум 2 часа. А потом порим оболочку, шустро режем веревки и, дело в шляпе. И домой, домой, домой. В смысле к Виктории Лаки поближе. Но неспроста говорят, гладко было на бумаге. Помост-то я, считай, сделал, лепи секции метра по 2-3 да соединяй. Но когда до намеченной цели осталось кинуть пару штук, нарисовалась неожиданная и неприятная проблема. Я как раз прилаживал предпоследнюю часть помоста, и вдруг недалеко от меня песок взгорбился, зашевелился, прошел пару-тройку метров беззвучным валом и опал. Как тут не вспомнить пресловутого гробоида из древней саги о подземных червях-людоедах. Я буквально застыл, внимательно высматривая, а еще больше выслушивая окружающее. Если что-то ползет ко мне, не может же оно двигаться в песке совершенно бесшумно. Ты ша-ша-ша, головастый, замри. Тихо кинул я Пету, суетившемуся рядом со мной. Я растопырил свои локаторы, пытаясь уловить шумы в песке. Сам по себе кристаллидовый лес не слишком громкое место, особенно если ветер, вдруг, затихает. Не стрекочут насекомыши, не поют птицы, не шумят кронами деревья. Так что с моим чутким слухом уловить тонкие звуки очень возможно, особенно, если сосредоточиться. И я уловил, что-то двигалось под нами, если судить по чуть слышимому скрипу и шороху песка, довольно массивное. Надо было срочно убираться с мостков, но... Как можно чувствовать добычу в песке, где не воспользуешься ни зрением, ни эхолотом, ни нюхом? Магией, возможно, но скорее, вибрацией. Зачем плодить сущности, если природа давно предоставила решение? БВ при всей ее фантастичности весьма рационально. То, что живет в песке, имеет возможность чутко улавливать вибрации, а скорее, очень чутко. И стоит мне сделать шаг или вовсе просто пошевелиться. Сумею я проскочить 12 метров по узким мосткам, прежде чем песчаная крокозябра атакует, а ведь она, я слышу, ходит где-то прямо подо мной. Красться или бежать, вот в чем вопрос. Но все решилось в следующую секунду. Песчаный житель, видимо, устав выслушивать, кто так вкусно копошится на поверхности, стремительно выскочил на поверхности, с силой поддал помост снизу. От удара пара секций просто разлетелась далеко в стороны. Дорожка порвалась прямо на полпути к берегу. «За мной!» — крикнул я головастику, срываясь с места. 5 метров, мелькнуло у меня, когда я, мощно оттолкнувшись ногой, перелетал разрыв. И не только смог перепрыгнуть его, а еще и уверенно попал на другую сторону. Но едва мои ноги коснулись узкого мостка, едва я оттолкнулся ими для следующего прыжка, как секция подо мной словно взорвалась. Тварь опять поддала хлипкую опору снизу, со всей дури. Взлетев в воздух, я, кувыркаясь, каким-то чудом, не иначе непорочным образом жизни, упал ближе к берегу, а не в обратную сторону. Упал и тут же стал быстро тонуть. Бич, словно сам собой оказавшийся в руке, хлестнув, буквально самым кончиком зацепился за ножку совсем маленького кристаллида, росшего на берегу. Но бич такая штука, дай только на 5 сантиметров к чему прилипнуть, не оторвешь. Секунда. И вот он уже скрутился в тугую спираль, шустро выдергивая меня из вязкого песка. Еще 5 метров, уже на берегу, я проскакал на четвереньках. Живенько так, от греха подальше. У-у-у, сука. Погрозил я неведомой твари, поднимаясь на ноги. От адреналинового шторма в крови слегка потряхивало. Да и не только от адреналина, если честно. Быть сожранным монстром, еще туда-сюда, но утонуть в песке. Если и настигнет меня когда-нибудь первая смерть, то точно не хотелось бы встретить ее именно в таком виде. Мало того, что не пафосно и не героично, так и совершенно отвратительно. БРРР. Бзнуть и бежать в данном случае правильная тактика. На берег, энергично шевеля щупальцами, выбрался головастик. Вылез и бодро зашлепал ко мне, лучась радостью и довольством. Эгей, головастый. Я искренне порадовался мелкому. Опустившись на корточки, я пошкребал его коническую макушку. Смылся, гляжу. Не рассмотрел, случайно, что там за хрень такая. И не успел я поюморить, как напротив нас вспух песчаный горб, стремительно накатил на берег, и из него, взорвавшегося мириадами песчинок, выскочила крокозябра. Я и рассмотреть толком ничего не успел. Что-то сегментированное, крупное, потолще меня, гладко зализанное, цвета песка. Буквально в одном рывке оно практически достало до места, где я стоял. Но и я, не контролируя себя сознательно, уже отпрыгнул прямо спиной назад. Гулко хлопнуло по земле. «Тварь-то тяжелая, выходит», — мелькнуло у меня в голове. Промахнувшись, монстр тут же высоко задрал переднюю часть тела, на головном сегменте, который не имел каких-либо внятных и заметных деталей, прорезались щели, и он раскололся на четыре части, развернувшись кривыми лепестками. Буквально секундой на концах лепестков зажглись синеватые электроразряды. Еще миг, они слились в единую дугу, и в меня шваркнуло качественной молнией. Произошло все буквально за мгновение. Не был бы я повелителем энергии, было бы, ой, разряд, отзеркалившись, улетел в обратную. Голова монстра, окутавшись целым взрывом искр, резко дернулась. Варежка, громко клацнув, захлопнулась, и передние сегменты рухнули на землю. «А-а!» — закричал я, отпрыгивая еще дальше и выхватывая простую, без магических наворотов, но крепкую, острую и надежную глефу. «Не нравится!» — хотел добавить дальше, но не срослось. Упав передней частью, кристаллит тут же задрал заднюю, согнувшись кривым кренделем, и в меня устремились три длинных плети хвоста. Оказывается, у него на заднице есть такие штуки, и штуки хреновые. Раскладываясь, словно многоколенчатая удочка у рыбака, они удлинились неимоверно и легко достали до меня, находящегося, казалось бы, на безопасном расстоянии. Одну я умудрился отбить в сторону глифой, от одной, дернув голову, уклонился, лишь получив глубокую царапину, а вот третья пронзила бедро. Прошла на вылет. Боль, не дай бог никому. Хлысты начали складываться внутрь себя. И если те, которые промахнулись, просто складываться, то пронзивший ногу поволок меня за собой. У этой гадости на остром конце оказалось несколько зазубрин, словно жало у гарпуна. У меня аж в глазах потемнело от боли. Я тут же врубил насос на всю, и практически ничего. Так, кое-что, еле-еле. Мать твою, что за хрень такая? А в это время меня уже почти подтащили к вновь приподнявшимся передним сегментам. Вновь прорезались щели, грозя раскрыться зловещим цветком. Откуда-то со стороны на хлыст прыгнул головастик. Оплетя его всеми щупальцами, он напрягся изо всех сил. Настолько сильно, что даже посерел от напряжения. Сжал, скрутил, сдавил. Несколько секунд, с треском и расслоением, словно стекловолокно или карбон, головастик разломил, оторвал хлыст напрочь. Но это я уже отметил только краем сознания. Тварь, нависнув надо мной, разинула пасть почти полностью. На челюстях вместо зубов мелькнул ряд каких-то больших темных пятаков, а в глубине утробы вообще что-то вроде шестеренок вращается. Не мешкая, со всего маху, на всю длину, чуть ли не с руками, зафигачил в это темное горло острую глефу. Как я ее не выронил, пока меня волокли, не знаю. А воткнув глефу, пропустил через нее электроразряд во всю дурь, на которую был способен. Крокозябра судорожно сомкнула челюсти, с хрустом перекусывая очень прочное древко, едва не откусив заодно и руки. Содрогнулась всем телом, а через пару секунд где-то внутри нее, в середине, начало разгораться сияние, сине-зеленое. Буквально за пару мгновений оно насытилось яркостью и цветом, а набрав силу, с грохотом и ослепительной электродугой разорвало крокозябру пополам. Я только и успел свернуться калачиком да прикрыть голову руками. Перегрузил контур, мелькнула у меня удовлетворенная мысль. Осторожно открыв глаз, после затихшего бабаха с молниями, я огляделся. Половины крокозябры, задней, как не бывало, видно, оторвалась и улетела в воду. Там и утонула. А вот вторая, передняя, отлетела в лес, метров на 10. Подкопченная, сочащаяся синеватой густой жидкостью из разорванного сочленения, зацепившись за какой-то куст, она висела в воздухе. Невысоко, метрах в двух над поверхностью, но, мля, висела в воздухе. Однако, я мерно покачивался в кресле, наблюдая закат с палубы моей Виктории. Все же до чего красиво, не перестаю восхищаться этой неповторимой игрой красок. Прошла неделя с тех веселых событий, веселых, болезненных, но и прибыльных. Да, тогда, слегка оклемавшись, накачавшись эликами и зельями, изливаясь потом, кровью и матом, скрипя зубами, я вытащил из себя хвост-хлыст морского черта. Так я обозвал этого кристаллида восьмого уровня, морской черт, или просто, черт. Морской потому, что водится в песчаном море, а черт потому, что черт он и есть. После того, что он со мной сделал, а пуще того, что собирался сделать, хотелось, конечно, дать этой крокозябре и более экспрессивное название, чисто от всей глубины русского могучего, но воздержался. Я же, в конце концов, культурный человек как бы. Так что, черт, удовлетворительный компромисс. Что интересно, а скорее, радостно, за ту короткую, но весьма энергичную и опасную битву получил я от системы довольно прилично. К жизни плюс 3, к выносливости плюс 2, к регену, ловкости и скорости по плюс 1. С моим замедлением набора прогресса это вполне себе результат. Да еще 4 левитирующие сегмента кракозябры, на которые я обратил самое пристальное внимание. Естественно, я их распотрошил. Как только переболел, пережил ранение. На челюстях, и правда, оказались большие присоски, интеграционный материал, кстати. А в глотке очень прочные вращающиеся валики, с острыми пирамидальными гранями. Я так понимаю, хватая добычу мощными присосками, черт затягивает ее в пасть, где и перемалывает в своей дробилке на фрагменты. Что там дальше, в желудке творится, если он есть, конечно, неизвестно, улетел, не попрощавшись. Но, верно, все к несомненной пользе всего организма. Оригинально и логично. Зачем черту зубы, когда присоски вполне могут хватать и держать? Тем более, кристаллы органики такие гладкие. Самым удивительным в черте оказались плоские, линзовидные кристаллы 5-сантиметрового диаметра. Темного, почти черного цвета с одной стороны, молочно-белого, слегка опалисцирующего с другой. Такой вот инь-ян. Кристаллы маслянистые на ощупь, довольно тяжелые и совершенно магические, да плюс интеграционный предмет. Находились они в специальной коробочке, что-то вроде мелко перфорированной раковины, в центре каждого отдельного сегмента черта. Во все стороны от этой раковины уходила густая сеть тонких каналов с кристаллопроводкой. Смысл кристалла: подаешь ману на белую сторону, он теряет вес, не улетает невесомым в небо, нет, просто поднимешь рукой на полметра от земли, он там и висит, на метр, и там висеть останется, а заодно поднимет 20 килограммов груза, если соединить его с кристаллом нужными связями, и будет висеть кристалл до тех пор, пока мана не кончится, а потом медленно опустится. Жрет он ее с большим аппетитом, но я со своим запасом маны мог бы подпитывать его долго. Вот по такому принципу и летали 4 сегмента черта, когда его разорвало пополам. Без подпитки со стороны сегменты провисели около 10 минут, что очень меня впечатлило. И именно так, я уверен, он движется в песке, облегчая свой вес. А для того, чтобы черту было комфортней, проворнее и ловчей жить и процветать в песчаном море, стоит подать ману на черную сторону кристалла, и он утяжелит все, к чему присоединен, на те же 20 килограммов. Так и плавает черт, то облегчился, то утяжелился. Чем гребет и отталкивается, я так и не понял. Сегменты совершенно гладкие, без отростков, отверстий или еще чего. Каждый как стандарт, длинный сантиметров под 70, шириной в метр. Сегменты довольно плоские, линзовидного сечения, крепкие, но не так чтобы, вау. Клевец пробил, а вот прорубить лезвием глефа не удалось. Достал ее из черта. Цела, слава богу, только ручку поменять. В общем, кое-что, можно сказать главное, выяснил на месте. Какова площадь распространения положительной и отрицательной плавучести кристалла, постоянная необходимая подпитка маной, возможно ли использовать резервные источники, и многое другое предстоит только выяснить. Но это уже чуть позже. И да, таких кристаллов у меня 4, а хочется больше. Куда их приспособить, я уж точно найду. И еще, черт явный хищник, ловкий и опасный. Причем, судя по повадкам, ловит добычу как в толще песка, так и на поверхности, и даже не прочь кинуться на того, кого застукает в прибрежной зоне, а значит, и в самом море и на его поверхности есть, на кого охотиться. ГМ, судя по размеру, его добыча должна быть совсем не маленькая, на суше таких крупных кристаллидов мне еще не попадалось, или пока еще. Однако, есть и другой, более интересный вопрос: а главный ли он перец в этих сверкающих и вязких глубинах, есть ли там кто-то, кто может охотиться и на самого черта? Очень интересный вопрос. Оклемавшись, срезав пару шаров метра по 2,5, растущих на берегу, без особых приключений дотащил их до Виктории. Вспарывая и спуская время от времени оболочку, это удалось проделать без особых трудностей. Заодно выяснил живучесть черных шаров. Она оказалась выше всяческих похвал. Ткань шаров раз за разом исправно срасталась и также исправно вырабатывала электроэнергию. Излишки сбрасывала вовне в произвольной точке. Как правило, в любой ближайший предмет. Но если рядом я, то только и исключительно в меня. Ну, так я вам не просто так, а целый повелитель энергии. Хе-хе. За пару дней, не спеша, сляпал легкую, но просторную корзину. Присоединил к шарам, перебрал запас веревок, срастил, где надо, усилил. Получил длину чуть более 200 метров. С учетом самой высокой точки в 384 метра, откуда я собираюсь стартовать, то поднимусь я в воздух на 600 метров. Чтобы не суетить руками по веревке ни туда, ни обратно, поставил в корзину электролебедку. Также в корзину из основного, залезу я, головастик и большой телескоп. Надеюсь, с такой высоты перспективы откроются много шире и подробнее. Осталось дождаться подходящей погоды, тихой и безветренной. Основной состав клана утят внимательно смотрел очередное сообщение от деда. Как всегда лаконичное и информативное, если было действительно что-то важное. Кристалл-ледовый лес, это важно. Такого утята не видели и не слышали о таком ни на одной платформе бесконечной вселенной. Ни на Постапе, ни в Звездных империях, где, казалось бы, шансы натолкнуться на такое наиболее вероятны. В этот раз дед показывал и рассказывал про черные воздушные шары с потрясающими свойствами. Если в упрощенном виде, в целом, говорила трехмерная проекция деда, висящая перед собравшимися, я все больше убеждаюсь, что вся Океания – огромная кладовая готовых рецептов, решений, материалов и возможностей для биотехномагического развития цивилизации. Можно использовать их в любом отдельном компоненте или сочетании, но именно в объединении всего вместе будет наиболее удивительный эффект. Черные шары – фактически основа для летающих городов, носители, и они же генераторы энергии. Это то, что лежит на поверхности. Хотя, я уверен, они много более сложные и важные кристалл-лиды в экосистеме Теллура. Возможно, даже для всей Океании. Но раскрыть их истинное значение у меня тяму, сречь, мозгов, не хватит. Поэтому даже браться не стану. Придут другие, пусть этим и займутся. А пока вашим аналитикам надо пошевелить извилиной, прикинуть известную информацию, оценить, провести анализ, сделать выводы. Что-то мне подсказывает, рано или поздно врата на Океанию откроются, и вы должны быть с готовой концепцией экспансии. Будут ли это огромные корабли, летающие города, а может и то и другое, или еще что-то третье готовиться надо уже сейчас. Песочные сиськи это хорошо, но просторы Океании много лучше. Слышь, внук, дед подмигнул и голограмма растаяла. Ну, после недолгого молчания аграф окинул взглядом собравшихся. И, что и, откликнулся глава аналитического отдела. Еще раз почти откровенно намекнул, что мы в песочнице и однажды нам дадут право из нее выйти. Приоритет биотехномагического развития на Океании становится все более очевидным. И хорошо, что благодаря патриарху мы имеем такую стратегическую информацию. Мы, собственно, и сами с усами, давно подозревали нечто подобное. Статистика и примеры копятся потихоньку. У нас, я имею в виду на этой платформе, нет такой явной выраженности биомаготехнологий. Можно сказать, совсем нет. Вон главы наших технарей и магов не дадут соврать, кивнул он головой на присутствующих разумных. Фактически, продолжил он, у нас чистый, почти классический мир меча и магии. Очень креативный, совсем не похожий на все предыдущие, но тем не менее, скажу больше, техномагия наблюдается в робких зачатках в Звездных империях. Что-то проскакивает на постъядерной платформе, но там больше биотехнологий, заточенные на трансплантацию органов. И опять же, очень скромно. Возможно, все это пока, имею в виду в таких скромных масштабах. А скорее всего, мы думаем, что именно, пока, мир БВ развивается, усложняется, становится многогранней. Неспешно, почти незаметно, но тенденция прослеживается четко. Океания – это пример того, что нас может ожидать в дальнейшем. По одному из направлений развития, да, я рад, мы все рады, поправился глава аналитики, что дед рискнул и оказался там, где оказался, и принес нам на блюдечке с голубой каемочкой информацию стратегического значения. Все одобрительно зашумели, закивали головами. Что ж, аграф подвел итог прозвучавшему спичу, значит, будем думать и готовиться. Одним тихим, безветренным утром воздушный шар с прикрепленной корзиной взлетел на всю длину веревки. Он поднял меня, головастика и все сопутствующие гуни легко и непринужденно. Лишь медленное смещение туда-сюда и едва заметное покачивание намекало, что я в воздухе, а не на земле. И простым-то глазом открылись такие виды, а уж стоило глянуть вооруженным. О, да, ао, Я отлип от окуляра большой подзорной трубы. Обзор с 600 метров, может и хуже, чем с километра, но лучше, чем с 400. А главное, их вполне хватило вылезти из искристо-белой шапки странного облака. Я снова припал к окуляру, медленно поводя трубой, охватывая все новые участки Океании, тихо офигевая от открывающейся картины. Мда, я покосился на прилипшего рядом любопытного головастика. Моя идея фикс посетить все острова Великого Архипелага сейчас, как никогда ранее, выглядит недостижимой. И это с учетом вечности. Мда, я поводил телескопом по округе еще какое-то время. Просто праздник какой-то. Крайне полезная, недавно полученная способность автоматической картографии сразу переносила в виртуальный дневник все размеры, рельефы и особенности островов из тех, что я видел отчетливо и внятно. А видел я немало. Говорят, что на Земле за полмиллиона островов, а скорее, даже чуть больше. Судя по тому, что я вижу, а это все же совсем маленький кусочек, островов в Великом Архипелаге чуток побольше. Затрудняюсь сказать, насколько этот чуток, но прям побольше, на порядок, или два. Как ты считаешь, мой юный, но головастый друг? Головастик преданно смотрел на меня слегка фосфорисцирующим фиолетовым крестообразным глазиком и осторожно касался щупальцем окуляра. Хочешь глянуть? Ментальный посыл, окативший меня, иначе как согласие и расценить было трудно. Ладно, припади к великому. Невозможно было не улыбнуться, глядя, как головастик, приникнув одним любопытным глазом к окуляру, вторым внимательно наблюдал за мной, а двумя другими бдительно осматривал окружающее пространство. И как у тебя только мозг не взорвется от совмещения четырех картинок сразу. В какой раз удивлялся я, качая головой. Эх, научиться бы тебе говорить, вот было бы лепо. Ночь на океане описать трудно, особенно, если она тиха, как сегодня. Если в двух словах, смерть поэтам и художникам. Смерть от творческого экстаза, я имею в виду, и я сподобился лицезреть такую красоту каждый день во всех ее вариантах. А сегодня не просто любуюсь звездным небом, но и наблюдаю его в 80-кратный техномаготелескоп. Давно зрело такое желание, и вот сегодня я даже спускаться не стал, больно денек выдался штилевой. Так и просидел в корзине, рассматривая острова и океан, дождался вечера, а за ним и ночи, плотно пообедав, а затем и поужинав заготовленными вкусняшками из волшебного сундучка. Мы с головастиком ждали появления двух сестер с большим нетерпением. Ну, если точнее, с нетерпением ждал все же я, а головастик так, за компанию. А пока, как только яркие звезды высыпали на черно-фиолетовый бархат, я принялся активно их мониторить. Первое впечатление, которое у меня сложилось, едва я оказался на океане, что планета находится много ближе к ядру галактики, чем родная Земля. Стоило только взглянуть на ночное небо. Сегодня эта уверенность однозначно подтвердилась. Хотя, в принципе, для этого и не нужно было пялиться в телескоп. По сравнению с нашим, крайне бедным небом тут полная феерия. Ну так мы и живем на самом краю длинного спирального рукава, фактически в галактическом Мухосранске. Я сильно удивлен, что нас, братья по разуму, вообще умудрились обнаружить. За недолгое наблюдение в телескоп я разглядел, не считая многочисленных звезд, 6 красочных туманностей и 12 галактик, 6 спиральных, типа нашей под названием Млечный Путь, 3 шарообразных, 2 линзовидных и 1 с перемычкой. Не помню, как она правильно называется. Это когда две галактики не сумели разминуться в бесконечной просторной вселенной и впаялись друг в друга. Вот где веселуха-то. Тут вам не огромный метеорит, что у контрапупил динозавров, и не вспышка сверхновой, что слизывает яростными протуберанцами все планеты системы, и даже не черная дыра, что заглатывает все окружающее в свою бездонную глотку. Это авария, где друг друга аннигилируют пару сотен миллиардов звезд. Катастрофа чудовищного масштаба. Если есть Бог, то как же должны были прогневить его существа, населявшие эти галактики, чтобы им так прилетело? Та-дам! На сетчатку упало системное сообщение. Внимание, господин Мо, вам, как разумному, впервые в этом ионе использовавшему маготехнологический зрительный прибор для изучения ночного неба и объектов за пределами вашей галактики, дается бонусная способность «Взгляд в бесконечность». Взгляд в бесконечность – возможность раз в сутки рассмотреть в мощный зрительный прибор объект, удаленный на космическое расстояние, только объекты в прямой видимости. Взгляд в бесконечность не действует на коротком расстоянии. Время способности – 1 минута. Способность пассивная и не прокачивается. Хе, однако дали что-то вкусное, но непонятное, пробормотал я, прочитав сообщение системы. Эн, это что, сколько или что-то? Много времени, геологическая эпоха, 5 минут микромира, космическое расстояние, ладно, вот сейчас на сестрах и проверим. Благо старшая уже показалась. Я долго шарил телескопом по поверхности старшей сестры. Сквозь разрывы в облачности густой атмосферы мне удавалось ухватить темные очертания континентов, блики на больших водных просторах. В мой объектив попало таких морей парочка и даже несколько больших островов. Но никакой технологической деятельности на них я не разглядел. Ни свечения мегаполисов, ни сетей освещенных дорог, ни еще чего-либо. Наконец, прицелившись на удобную бухту в конце длинного отростка одного из континентов, который я посчитал весьма перспективным, активировал взгляд в бесконечность. От резкой смены масштаба я конкретно растерялся. В глаза плеснуло рябью волн, отблескивающих отраженным светом. Хаотично зашарив объективом, я лишь на последнем десятке секунд уцепил кусок побережья. Каменная пристань, неплохо освещенная какими-то горящими шарами. Несколько вытянутых, узких кораблей, а-ля лодии древних русичей или что-то вроде драккаров. Темный замок из больших каменных блоков. Все это мелькнуло четко, словно, и правда, я смотрел в хорошую оптику с пары километров. Мелькнуло и пропало. На сегодня способность больше не работает. Есть ли жизнь на Марсе? Спросил я головастика. Науке точно неизвестно. Ну, в 20 веке это было именно так. Есть ли жизнь на старшей сестре? Теперь точно известно. Есть. Что сие нам дает? Пока ничего, а вообще способность прикольная, может, не прямо сейчас и не в скором времени, но к чему-нибудь обязательно пристрою, в любом случае, пригодится однозначно. Я еще раз окинул звездное небо, старшую сестру, сестру младшую, которой уделил не так много внимания, как только убедился, что ее атмосфера буйная и непроницаемая, как и у нашей Венеры, окинул взглядом ночной океан, загадочно серебрившийся под светом двух лун, и, давай-ка, мой юный друг, поехали домой спать, мы это заслужили. Хороший был день, прибыльный, плодотворный. Глава 12. Виктория Лаки легко скользила среди невысокой ряби, оставляя за собой пенный, шипящий мельчайшими пузырьками воздуха след. Теллур почти совсем скрылся из виду, и только его яркая облачная шляпа все еще отблескивала искристым пятнышком. В результате долгого осмотра окрестностей и выбора из многих вариантов я все же определил свой дальнейший путь. Приблизительно в недельном переходе, если считать не по расстоянию, а по времени, что более справедливо для местных реалий, на самом пределе видимости находился большой остров. Даже сказал бы, очень большой. Так его обозначила моя новая способность картографа. Несколько гор 3-4-тысячников венчали его центральную часть, но одна выделялась особо. Ее мощная, косо срезанная коническая верхушка проявляла несомненную вулканическую активность. Дымила хоть и потихоньку, но уверенно. Если я не найду на этом острове металлов, то я уже, похоже, их нигде не найду.